гуру. Для успешного действия психической энергии надо ее иметь. Ее нельзя иметь, не накопивши. Больше всего она растрачивается болтовней. Каждое попусту сказанное слово, как клапан открытый парового котла, в котором поднят пар. Установим контроль за собою.